Мне сказали, что только вы один способны справиться с этой работой, особенно если вам будет помогать пара бывших сотрудников Нира Вульфа. Вы с ними можете связаться, не так ли?» «Да, могу. Могу, но не хочу. Меня не будет на месте». «Вы уже на том месте, где нужно. Начинать можете с завтрашнего дня. Кристи уже назвал ставку $500 в день. Самая обычная работа — слежка по заказу мистера Реддера из Лос-Анджелеса. Полиции может не понравиться, если вы спутаетесь с местными вроде Уилтса или Брауни Костигена, но я-то чист. Вы обо мне никогда прежде не слышали. Вы частный детектив, а я готов вас нанять за хорошую плату следить за человеком по фамилии Рэкем и сообщать мне о его перемещениях. Вот и все, ничего противозаконного». Мы миновали парк-авеню. Света было не так много, чтобы бояться за выражение лица, вызванное упоминанием фамилии Рэкем. Я больше опасался за то, что творилось у меня в душе. «На какой срок я вам нужен?» «Понятия не имею. На день, может быть, на неделю или две». «А если запахнет жареным?» «Детективы не берутся за слежку вслепую. Что мне тогда говорить о причине вашего внимания к Рэкему? Какова ваша версия?» Реддер улыбнулся. Я догадался потому, что складки на его лице вдруг зашевелились. «Я подозреваю моего делового партнера, который приехал на восточное побережье заключить сделку с Рэкемом в доверении меня кинуть». «Никаких проблем, если напишете заявление. Только к чему такая секретность? Почему вы не пришли ко мне в офис, а подрулили вечером на улице? Я не хочу показываться на людях в дневное время. Не хочу, чтобы мой партнер знал, что я здесь». Реддер опять улыбнулся. «Кстати, так оно и есть. Я действительно не хочу светиться днем, но подробнее рассказывать не буду». «Охотно верю. Не будем притворяться. Рэкемов не так много. В телефонном справочнике Манхэттена нет ни одного. Выходит, мы говорим о Барри Рэкеме, чью жену убили весной?» «Да». Я хмыкнул. «Хорошенькая совпаденница. Я был в поместье, когда ее убили. Теперь меня нанимают следить за ее мужем. Если его вдруг тоже ухлопает, совпадений станет слишком много. Радости мне с этого будет мало. Я внес залог, чтобы меня выпустили из тюрьмы как важного свидетеля, едва отбрыкался. Отпуск бы сейчас не помешал. Если Рэкема убьют, пока я у него буду на хвосте...» «А зачем его убивать?» «Ну, я не знаю. Жену его зачем было убивать?» «Нашу встречу организовал Макс Кристи, а он вращается в кругах, где любит действовать без церемоний, хотя он сам, насколько мне известно, не занимается мокрухой». Я махнул рукой. «Оставим это дело. Имея вы интерес подобного свойства к делу Рэкема, вы бы мне все равно не признались. Ко всему прочему, Рэкем знает меня в лицо. Вдвое труднее следить за кем-либо, когда тебя знают в лицо. Зачем нанимать человека, если у него заведомо имеются такие осложнения? Почему не...» Я замолчал, потому что наша машина остановилась на красной у пересечения 5-й авеню с одной из 70-х улиц. Окна были открыты, а рядом, на расстоянии локтя, остановилась другая машина. Когда включился зеленый и «Шевроле» снова набрал ход, Реддер ответил: «Признаюсь, Гудвин, это щекотливая история. Там будут околачиваться люди, которые вместе делают одно дело и доверяют друг другу до определенной степени. Пока их интересы совпадают, они очень даже доверяют друг другу. Но как только случается что-нибудь, от чего одним польза, а другим слезы, дело принимает щекотливый оборот. Каждый начинает блюсти свои собственные интересы, либо смотрит, кто сильнее, и встает на его сторону. Вот и я тоже принимаю сильную сторону, но вас я не пытаюсь никуда склонить, да мы бы и не стали, даже если бы захотели, как мы можем доверять незнакомцу. Вы для нас чужой, вы нужны нам как мастер слежки, отчитываться вы будете только мне и никому больше». «Вы куда, Билл?» Водитель полуобернулся для ответа. «Вон там, в парке попрохладнее будет». «Я не ищу прохлады. Мне прямые улицы нравятся больше. Выезжайте обратно на улицу», — потребовал я. Водитель был уязвлен, но согласился. Реддер вновь начал уговаривать. «В разное время до Нира Вульфа работали три человека — Пензер, Газер и Деркин, верно?» Я сказал, что верно. «Значит, они и до вас согласятся работать, не так ли?» Я сказал, что, возможно, так. Тогда вы можете послать их, а сами не показываться. Где говорили, что они отлично знают свое дело. Сол Пензер — лучший топтун на свете. Способности Газера и Деркина намного выше средних. Вам будет их вполне достаточно. А теперь я хотел бы задать один вопрос, но сначала сделаю замечание. Обманывать клиента нехорошо. Вы это, конечно, прекрасно знаете. Но в данном случае определением «нехорошо» вы не отделаетесь. Я надеюсь, мне не надо уточнять детали. Не надо. Но вы забегаете вперед. Клиента пока никакого нет. Ошибаетесь. Клиент уже есть. Реддер улыбнулся. Стал бы я и дальше тратить время. Вы были на месте, когда убили миссис Рэкем, позвонили Вульфу, и 6 часов спустя он пропал. Вас задерживали как важного свидетеля. Я намерен донять вас следить за Рэкемом, и мне еще надо объяснять, почему. Разве вы можете отказаться? Да ни за что на свете! А что, если с меня уже хватит? Если у меня верные сведения, то не хватит. Я ничего не имею против упорства, это хорошая черта для мужчины. Но в таком случае возникает один вопрос, который я и хотел задать. Вы, очевидно, сейчас работаете в одиночку, но долго были связаны с Ниро Вульфом. Вы все еще живете в его доме. Разумеется, вы все еще поддерживаете с ним связь. Можете не отрицать, но нам до этого нет дела, если только он не попытается путаться под ногами. В данном конкретном деле я все же хотел бы особо подчеркнуть. Вы работаете на человека, который вам платит. Если вы получите какие-либо сведения относительно Рэкема и переправите их кому-то еще, например, Дира Вульфу, вы поставите себя в очень скверное положение. Мне нужно объяснять, насколько скверное? Да не нужно. Если я сейчас встану, у меня коленки от страха затрясутся. Кстати, для вашего сведения, я понятия не имею, где находится Ниро Вульф. Я не поддерживаю с ним никакой связи, и я не в настроении переправлять ему что-либо. Если я и соглашусь выслеживать Рэкема, то главным образом из природного любопытства. Боюсь, что мистер Вульф, где бы он сейчас ни был, даже не вспомнит, кто такой Рэкем. Реддер покачал головой, его каштановая бородка покачалась в такт. «Вы переигрываете, Гудвин». «Нет, с чего бы это?» «Вы по-прежнему привязаны к Вульфу. Черта с два!» «Я мог бы вам заплатить любые деньги за сведения, где его найти. Конечно, если вы сдаете». «Охотно верю. Однако не сдать его с потрохами — это одно. А носить его фотокарточку в бумажнике — это совсем другое. Я искренне признаю, что некоторые его свойства мне нравились. Я нередко о них говорил и восхищался ими. Но с течением времени одно его свойство все больше заслоняет все остальные. Вульф — огромный зануда».